за столом еще немного пошумел, пока, наконец, народ не разобрал, что я сболтнул что-то не то. И вся комната смолкла. Я сказал еще раз напрямую Дейлу. «Дейл, поговорили, и пора заканчивать. Все». Дейл секунду разглядывал меня. «Что с тобой, мой мальчик?» — спросил он. Он называл меня «мой мальчик» уже 15 лет, и хотя я считал такое обращение отеческим, никогда не возражал. «Я сказал, Дейл, что пора кончать с этим». «С чем, мой мальчик?» «Ты прекрасно знаешь, с чем», — отрезал я. «Нет, не знаю. Даже не догадываюсь, будь добр, поконкретнее, если не затруднит. И подумай, прежде чем облечь мысли в слова». «Уже подумал. Если я являюсь здесь почетным гостем, и этот Боров для моего развлечения, то прошу оставить его в покое». «Я не совсем...» «Не прикидывайся дурачком. Я хочу, чтобы ты прекратил точить ножи для разделки этого берлинского Борова. И ты отлично знаешь». «Ну и что с того?» «Для этого есть определение». «И какое же?» «Ты знаешь». «Извини, и понятия не имею. Не подскажешь?» «Хорошо, это отдает садизмом». «Ого! Неужели?» «Точно так!» «И тебе это не по нутру?» «И мне это не по нутру!» Я уже пожалел, что начал. Я ведь не испытывал ни малейшей симпатии к Хоффу, но остановиться не мог. Да и какого черта я должен был останавливаться? Причем тут Дейл? Я говорю правду не из-за пренебрежения к хозяину дома. И что значит набившая оскомину тесная дружба? Я уже был крепко пьян и говорил себе: «Ты не имеешь права обвинять Дейла. Тебе незачем делать вид, что ты был его другом прошедшие годы. За всю эту гадость ты не менее ответственен, чем они». Дейл повернулся к Хоффу и, указывая на меня пальцем, спросил: «Готфрид, неужели ты ощущаешь себя Боровым на заклание?» Вся комната взорвалась от хохота. На несколько секунд напряжение спало. Хофф, идиот, обратился ко мне: «Мой дорогой друг, зачем нести чепуху? О чем ты толкуешь?» Вообще-то обращение «мой дорогой друг» достаточно экстравагантно, но Хофф не раз публично называл нас, американцев, детьми, и я не стал возражать, да мне, собственно, было уже наплевать. И я решил: «Черт с тобой, мой немецкий брат! Я затыкаюсь, превращаюсь на оставшийся вечер в ничто и ухожу домой рано». Флоренс покинула трапезу первой. За ней последовал сидевший рядом с ней Майк Уайнер, мой литературный агент. Я заметил, что Беннет, прищурившись, поглядывает на меня, оценивает, с какого боку лягнуть в отместку. И, встав из-за стола, провел первый хук. «Если говорить о садизме, мой мальчик, а как ты сам недавно обращался с Флоренс?» «В каком смысле?» — спросил я по-ничегошному. «В том, что она неважно выглядит. Признаюсь, мы любим ее гораздо больше, чем тебя. И ты, мой мальчик, коль окончательно и бесповоротно выздоровел, мог бы иногда подумать и о ней». На лестнице нас разделил поток гостей, заплывающих в игровую комнату. Большую коробку, заставленную предметами в стиле «Салун на Диком Западе». На одном конце комнаты длиннел бар, на другом — дверь, ведущая к ручью, окрик, я хотел сказать, к бассейну. Повсюду стояли игрушки для взрослых, однорукие бандиты, фильмоскопы 20-х годов со стриптизом, игральные автоматы. Щелчком пластины шарики посылались на плоскость, где стояли фигурки, подписанные для шутки фамилиями знакомых. И дарт — пучок стрелок и мишень в виде головы Кастро. На полу были нарисованы карикатуры на ближайших друзей хозяина. Я был изображен с огромной сигаретой «Зефир», зажатой в кулаке. Некоторые из присутствующих, недолго думая, сели за стойку бара и начали игру в бутылки. Среди них был и Хофф, к тому времени изрядно под шофе. Увы, даже трезвый, он был обречен на разделку. Беннет не отходил от меня. Когда я сел, он тут же сел рядом. «Вот и пришло время», — сказал я себе, — «твоему знаменитому молчанию». «Мой мальчик», — обратился ко мне Беннет, — «не могу не задать тебе вопроса. С чего это вдруг ты так озаботился Хоффом?» Краем глаза я заметил, что окружающие придвигаются ближе. Чужие ссоры все еще остаются нашим лучшим развлечением. А Дейл начал вещать. Подбор слов отражал его ясное осознание того, что аудитория растет. В конце концов, он просто комми от культуры и больше ничего. Находясь здесь с психологией и манерами кавалериста, с 1940 года он сделал себе состояние, обгадив нас в своих фильмах. Мы обсуждали эту тему тысячи раз. «Эдди, я ни разу не слышал возражений!» Я стиснул зубы. Дейл улыбался. «Что ты говоришь?» — спросил он. Все ждали, но ответа моего не дождались. Дейл продолжил. «Ты ни в чем не опровергал моей уверенности в том, что тебе доставит огромное удовольствие увидеть, как Хофф получит причитающиеся ему сполна». Я улыбался ничегошной улыбкой, насвистывал мелодию ни о чем. «Итак, что произошло, Эдди?» Предел молчания подступал все ближе и ближе. Во время выздоровления я обрел вкус к выплевыванию правды любому в лицо. Я еще не позабыл, как хорошо я себя при этом ощущал. В этот момент